Ты думаешь, это разумно? В голосе Лука звучало сомнение. Гонор, из-за дождя, походивший на намокшего рыжего пса, не оборачивался к собеседнику, тряхнул головой. Стражник так и не понял, как расценивать этот жест, и поэтому счел необходимым напомнить. «Двоих они вчерашней ночью прикончили!» «Может, чего не поделили? Всякое бывает!» «Всякое?» — ужаснулся Лук. «Эти ребята совсем недавно прирезали собственных товарищей! Лопни твоя жаба! И ты рассчитываешь, что с нами они будут вежливее?» «Проклятый дождь!» Следы исчезают моментально. Сын Ирбиса в раздражении дернул себя за ус, а потом, спохватившись, ответил на возмущение спутника. «Я не собираюсь выходить на них. И завязывать дружбу тоже. У нас один путь, вот и все. Идем следом за ними и не шумим. Это все, что от нас нужно. Думаю, что ты справишься. У них лучник не забыл?» «Забудешь тут», — Гонор коснулся повязки на левом плече. «Ничего не скажешь, парень хорош». «Плохо, что не прирезали его. Я бы чувствовал себя гораздо спокойнее, если бы знал, что меня не подстрелят. Не слишком ли мы быстро идем, а?» «Нормально». «Да мы же их нагоняем. Следы говорят, что все в порядке. Ты же сам только что сказал, что дождь их все съедает. Не суетись». «Не суетись, не бегай, не прыгай, не ной, не спи. Иди быстрее, иди медленнее. Если честно, иногда я жалею, что этот парень тебя не продырявил». В ответ на эти слова следопыт весело хохотнул, но, бросив взгляд на землю, разом стал серьезнее. Лук этого не заметил и продолжал разглагольствование, пока на него не цыкнули. «Ну вот, опять ты мне затыкаешь рот!» — возмутился солдат. «Да помолчи же ты!» — прошипел северянин. Он из-под лобья осматривал поляну. «Что?» — затаив дыхание, спросил Лук и начал озираться по сторонам. Стрела с белым оперением разрезала дождливую пелену и вонзила в землю у левой ноги Гонора. Стрелок находился на другом конце поляны. Капюшон отброшен, светлые волосы прилипли ко лбу, серые глаза, как и наконечник стрелы, наложенный на тетиву мощного изогнутого лука, неотрывно смотрели на сына Ирбиса. «Вляпались, лопни твоя жаба!» — простонал Лук. «Говорил же, слишком быстро идем!» Гонор нахмурился. «Если бы стрелок хотел, он давно бы уже их прикончил, без всякого предупреждения. А здесь медлит. Значит, не так ему их жизни и нужны. Есть надежда, что они смогут договориться». «А вот и остальные!» — пробормотал солдат, когда из-за деревьев вышли молодой, не старше 20 лет парень и женщина с вещевым мешком за плечами. Та самая, что в деревне от сжегших душу мокрого места не оставила. Ходящий или огонек, Лук не знал. «Кто такие?» В серых глазах лучника застывал лед. «Гонор из клана Ирбиса, следопыт отряда разведчиков, врата шести башен. Лук, стражник первой роты башни льда, врата шести башен». Парень, стоявший рядом с женщиной, присвистнул. «Да далеко же вас занесло от Самшитовых гор. Заблудились?» «Нужда заставила». «Конечно же, большая». Молокосос нравился Луку все меньше и меньше. «Большая, набаторская армия, издийские колдуны называется. Давно ушли? Как штурмом крепость взяли, так и ушли. Или сами к своим пробирались? А за нами че идете? У нас дорога-то одна. Не наша вина, что вы направляетесь туда же, куда и мы. И куда же, по-твоему, мы идем?» Нехорошо, прищурившись, спросил молодой. «В Вальсгару, конечно же». «Да ну!» «Помягче, Шен», — одернула молодого женщина. «Мы не уверены, что вам с нами по пути». «Не хотите идти вместе, не надо», — угрюмо ответил ей следопыт. «Мы вашей компании не ищем. Пропустите вперед, нам делать нечего». «Уделить тоже. У всех свои дела». «Вы за нами топаете от самой деревни, так?» Лук Луку очень хотелось соврать, но, судя по выражению лица стрелка, тот не любил сказок. «Да, мы ушли немного раньше, но потом пропустили вас вперед». «Это той ночью ты ходил вокруг костра?» — Сероглазый заметил окровавленную повязку Гонора. «Точно, хорошо стреляешь». «Хорошо бегаешь!» Не остался тот в долгу, но лицо его уже не было таким мрачным. «Ты везунчик!» «Ок хранит умелых», — невозмутимо произнес следопыт. «Я могу узнать твое имя?» «Серый», — после недолгого молчания ответил мужчина и опустил лук. «Бросайте оружие и можете идти впереди, но так, чтобы я вас видел, и без глупостей».